Глава 20. Ты уже часть меня. В конце октября Кай продает свой голубой Бьюик и покупает темно-серый мустанг. В стране эпидемия, поражающая исключительно мужские особи человеческого вида. Эта дерзкая на вид модель авто уже есть у всех, включая Лейфа и Олсена. А мой бойфренд обзаводится ею последним. Я понимаю, зачем ему необходимо подрабатывать по выходным, и мне это неприятно. Ведь времени вдвоем у нас почти нет. Счастливая улыбка на его лице, вероятно, свидетельствует о том, как важна для него покупка, а вечера, проводимые в новом авто с друзьями, наводят на мысль, что машина для мужчин важнее всего прочего. Ребята гоняют по ночам на автобане. Я тоскую. И мне кажется даже, что, став обладателем новой машины, Кай Керфут теряет ко мне интерес. Что-то Кая совсем не бывает дома. Со вздохом констатирует Дженна. Он очень щедрый и очень добрый человек. Позволяет ребятам экономить на ренте, а самому уже совсем не осталось места в собственной квартире. Завершает ее мысль Марина. Я долго размышляю над ее словами и прихожу к выводу, что предназначались они лично мне и только мне. Это ведь я живу в самом эпицентре его интимности, в его комнате. Это случилось в Хэллоуин. Ребята уехали развлекаться в клуб, и я осталась в квартире одна. Рассудив, что самому Каю неловко говорить мне о том, что я надоела, и мое нахождение на его территории давно ему в тягость, решаю отправить ему сообщение. Вики, переселяться к тебе было ошибкой. Прости, что не поняла вовремя, и возвращайся. Кладу подаренный сотовый на край его рабочего стола, выравниваю прямоугольный корпус телефона вдоль кромки столешницы и, водрузив на плечи рюкзак, все, что у меня есть, отправляюсь во свояси привычным, но уже далеко не таким комфортным способом. На автобусе с пересадкой на Скайтрейн ехать-то далеко. Почему-то в тот вечер, вечер отчаянных и решительных действий, мое сознание проигнорировало букву «О». Каждую ночь, невзирая на позднее возвращение и наше сжавшееся до минимума общение, руки Кая до самого утра оставались вокруг меня, обещанные заглавной «О». У этого парня могла получаться исключительно заглавная. Разумеется, к моменту моего прибытия Кай уже на месте. Я бы и не заметила его, потому что привыкла к голубому Бьюику. Но не узнать стоящую рядом с новой машиной высоченную фигуру невозможно. Я торопливо прячусь за широким стволом кедра и не потому, что не хочу с ним говорить. Раз приехал, значит, он порядочнее, чем я имела глупость предположить, и хочет все-таки поговорить. Проблема вот в чем. Весь полуторачасовой путь моя обида лила слезы, лицо опухло, и это, скорее всего, его разозлит. К тому же, почему-то только теперь я вспоминаю, для чего он купил мне телефон. Не проходит и полминуты, как я слышу его. Тихо опускается рядом на влажную холодной октябрьской ночью траву. Слезы льются сами из моих глупых глаз, потому что у меня нет ни малейшего шанса поднять голову и оторвать ладони от зареванного лица. Еще через мгновение мне становится тепло и уютно. Буква «О» снова вокруг меня. И мы молчим. Долго. Я успеваю успокоиться, отдышаться и даже увидеть свет. «Прости меня». Тихо говорит сразу же, как я поднимаю голову. «Я знаю, где напортачил. И исправлю это». После этих слов он немного ослабляет свою хватку и укладывает подбородок на мою макушку. «Понимаешь, все парни – дети, и я не исключение. Хотелось вдоволь наиграться с новой игрушкой, пока она в моих руках. Скоро ведь не будет». «Почему?» «Продам». «Покупал зачем?» «Машина почти новая, продавалась за полцены. Но сделка, хоть и выгодная, все равно пришлось влезть в долги. Их надо отдавать». «Независимо от того, когда найдется покупатель. А пока его нет, можем на ней покататься. У меня завтра выходной. Хочешь, в Уистлер махнем?» «Вдвоем?» «Только ты и я». «Хочу, конечно». Еще раз бросишь телефон, и я очень сильно разозлюсь. Поняла? Поняла. Мой нос начинает чесаться от пыли, и только теперь я замечаю, что на Кае пыльная и до ужаса грязная куртка. Штаны тоже. Сапоги белые от пыли. Ты был на работе? Конечно, а где же еще? Удивляется. Так праздник же. Все гулять уехали. В клуб. В гриме, костюмах и все такое. И я думала, мне становится стыдно. А ему, скорее всего, неприятно. Мне больно, Вики. Сейчас мне больно. Я думала, не могу высвободить мысль, потому что снова слезы. И они становятся еще обильнее после его согревающих теплом и смыслом слов, произнесенных шепотом у самого моего уха в почти ледяном октябре. «Ты уже часть меня, разве не чувствуешь?»